И вдруг тетя Сатина очень громко, невольно смолкли все другие разговоры, спросила Верочку через стол. — Ну как? Довольна ты своим новым соседством? — Я очень рада, что сижу рядом с Верой Павловной, — пролепетала, смутившись, Верочка. — Оглохла душа моя! — прогремела тетя Сатина, и глаза обедающих дружно обратились к Верочке. — Я спрашиваю с соседом, а не соседкой. Не докучает он тебе, как мой сорванец сын? — Ну, чтоб взять да ответить. — Довольно. Спасибо, тетушка. И делу конец. Но Верочка точно онемела. Для чего завела тетя этот разговор, да еще так громко и подчеркнуто? Обиделась за своего сына? Или тут таится какой-то особый смысл? И почему все уставились на нее? Лицо горело, словно ей влепили по горчишнику на каждую щеку, а голос вовсе отказал, она не могла слова вымолвить. И опять раздался неумолимый голос. — Вера, я тебя спрашиваю. «Довольна ты своим соседом?» Верочка схватила тяжелый кувшин с квасом и опрокинула его над стаканом так, что пенистый, приправленный хренком напиток выбежал на скатерть и стала жадно пить, давясь, обливаясь, чувствуя, как холодные струйки бегут с подбородка на шею, дальше, в ложбинку груди, думая об одном — дождаться конца обеда и сразу в комнату мисочки. Там в ночном столике таблетки от бессонницы. Шести хватит, чтобы навсегда избавиться от заячьей своей тушенки, стыда, насмешек, от всего. — Сашенька, обрежьте Сережины патлы и сделайте себе паричок, — послышался дурашливый голос Сашка, покрытый всеобщим смехом. А Верочки забыли. Конечно, ненадолго, до конца обеда. А потом началось. Что случилось с нашей бесстрашной малышкой? Откуда такая робость, играя вишневыми глазами, домогалась Татуша? Как же ты срезалась! Я чуть не умерла, глядя на тебя! Приставала малолюбопытная обычная Лёля. Даже мисочка с ее выдержкой тактом не устояла перед искушением. — Да что вы привязались ко мне? — неожиданно храбро выпалила Верочка. — Я просто не поняла, чего тетя от меня хочет. Она знала, что это звучит неубедительно, но сейчас ей стало все равно. Она почувствовала в себе какие-то странные силы и напрочь выбросила из головы мысли о мисочкиных таблетках. Одна Наташа Сатина ни о чем не спрашивала. Неужели эта девочка с пухлым ртом и грустными глазами обо всем догадалась? Догадалась о том, что Верочка, трепещущей рукой, поверила на другое утро своему дневнику. Конечно. Больше нет никаких сомнений. Я влюблена. Если меня спросят, когда и как это случилось, то я ничего не сумею ответить. Я только знаю одно, что я люблю его. Во всяком случае, это случилось внезапно и против моей воли. Что будет дальше? Рада ли я этому? Всего этого я не знаю. Я только знаю, что сегодня всю ночь видела его во сне, и мне было так хорошо, так отрадно, что я совсем другая, гораздо лучше, чем прежде. Мне казалось, что я за одну ночь выросла, похорошела, поумнела, сделалась добрее, на душе было ясно, весело, спокойно. Я вся прониклась какой-то гордой уверенностью в самой себе. Правда? Этой гордой уверенности хватило до первых насмешливых слов Татуши, ядовитого укора Лёли. — Будешь другой раз над сестрами смеяться? — А когда она смеялась-то?